Глава вторая. Последняя фраза убивает наповал. Антон и раньше не проявлял большой любви к своим детям. Несколько раз упрекал меня в том, что я навязала их и не обязан давать им внимания столько, сколько я требую от него. А я не понимала, почему он порой был так холоден к Вите и Вике. Но все встает на свои места. Если бы не последние его слова, я бы разрыдалась от предательства на месте. Я бросила все ради этого человека, нашла в нем спасение, а он растоптал меня, превратив в пыль, так скотски отозвавшись о них. Выродки. Мы могли разойтись спокойно, несмотря на ту подлость, что он совершил. Я до сих пор не могу поверить в этот бред. Он всего лишь не хочет делить имущество, отдавать свою компанию, и придумал всю эту чушь. Но он нарушил договор. И заявлять мне, что дети останутся без всего, подписать себе приговор. Я стерва, когда дело касается малышей. Я тебя услышала. Поправляю ремешок от сумки чисто на рефлексах. Запомни, Романов, я оставлю тебя без трусов. Увидимся в суде. Развернувшись на каблуках, распахиваю дверь. Плохой был брак, раз муж меня не знает. Мы были лишь незнакомцами, что жили друг с другом эти годы. Господи, где были мои мозги, когда я решила выйти за него замуж? Почему я надела на себя эти розовые очки, что вмиг треснули? Неожиданно раздается детский радостный визг. Малышня залетает в кабинет и с громким криком несется к подонку. Отцом назвать его язык не поворачивается даже в мыслях. Не хочу их во все это вплетать. Но одна мысль о том, что они сейчас дотронутся до этой кучки дерьма, приводит меня в ярость. Мои дети не нужны ему. «Стоять!» — повышаю голос, останавливая двойняшек. Светлые макушки испуганно останавливаются, и любопытные личики оборачиваются в мою сторону. И при виде их мордашек слезы накатывают. Хватаю их за ладошки, даже не дав дойти до Антона. Папа занят. И тяну малышню за собой. Дико болит сердце за них, особенно за Витю. Он тянется к папе чаще, чем Вика, которая изначально мамина дочка. Но он сынок. Ему нравилось лазить в машине вместе с папой, играться с его бумажками и слушать что-то про работу, даже несмотря на исходящий холод от Антона. «Нёпа!» — в обиде протестует Вика, пытаясь меня остановить, застопорившись и упершись ногами в пол. Игнорирую детскую мольбу в голосе, подхватываю обоих подмышки и, несмотря на тяжесть, выношу их из кабинета под громкий плач. Оглушительно хлопаю дверью, ставлю детей на пол и, вновь схватив за руки, направляюсь к лифту под шокированным взглядом секретарши. «Ма, ты чё?» — опять спрашивает Вика в непонимании. «Папа занят». Чеканю опять, нажимая на кнопку вызова лифта. Пытаюсь прийти в себя, взять эмоции под контроль. «Надо. Я должна защитить своих детей от негатива. А как? Не знаю. Я в раздрае. Сердце не бьется, голова не на месте. Как только приезжает лифт, завожу малышей в кабину, перевожу дыхание и, присев, поглаживаю их ладошки и выдавливаю улыбку. «Маленькие мои», — начинаю на выдохе. «Они у меня еще совсем крохи, и запретить говорить про отца невозможно. Все сразу упрется в детскую истерику. У нас с папой сейчас некоторые разногласия. Он сделал маме больно. Поэтому пока я не хочу, чтобы вы к нему подходили. Вдруг он сделает бобо и вам». «Папа Бона?» — недоверчиво шепчет Витя. «По попе дал?» — чуть не плачет Вика. Я тихонько смеюсь на мгновение, забывая обо всем. «Давайте поговорим дома. Прошу их. Не нахожу сейчас слов, чтобы не обосрать этого подонка с головы до ног. Хотя должна. Но, черт, не хочу впутывать в это малюток. Дом. Нет больше такого места для нас. Сейчас мы поедем к Славе. Я оставлю там двойняшек, а сама поеду в особняк, соберу все наши вещи. Сниму нам квартиру, и временно мы поживем так. А потом что-нибудь придумаю. Меня ждет затратный бракоразводный процесс. Конечно, мои слова детей не утешают. Они все равно плачут на заднем сидении, пока я еду к Славке. Надеюсь, она дома. Я не успела даже позвонить ей, предупредить, что мы приедем. Стараюсь следить за дорогой, абстрагироваться от детского плача и не сойти с ума. А если это правда? Что, если Романов не рехнулся, и дети правда не его? А чьи? А это ли сейчас важно? Губы начинают дрожать, а эмоции вырываются наружу. Еще и плач мелких добивает, заставляя мучиться. Нельзя. Но пелена все равно встает перед глазами. Мотаю головой, вернув взгляд на дорогу, мельком вижу впереди машину. Слишком близко. Резко жму на тормоза, но поздно. Зажмурившись, тут же чувствую удар. Проклятие. Распахнув глаза, понимаю, что врезалась в чью-то задницу. Машина, конечно. Судя по номерам и марке, придется мне раскошелиться. «Ну почему сейчас?» Оборачиваюсь к детям, вижу в их глазах испуг и застывшие слезы. «Так, сначала успокоить их, потом все остальное». «Тише, тише!» «Вот я дура, нашла где рыдать. За рулем. Нигде не больно?» Оба мотают головой, а я выдыхаю. «Простите, мама, сегодня одно разочарование». Делаю тон мягче и включаю на планшете первый попавшийся мультик. На удивление, я еще не слышу агрессивный стук в стекло. Уж не знаю, плохо это или хорошо. Глажу Вику по головке, зная, какая она у меня эмоциональная. Витя стойкий, быстро берет сестренку за руку. «Посидите тут, хорошо?» Задаю глупый вопрос, зная, что из детских кресел они не выберутся. И, получив их согласие, выхожу из машины. Хозяин впереди стоящего авто уже стоит на улице, оценивая ущерб. А мне кажется, что скажи он мне сейчас одно дерьмовое слово, я окончательно рассыплюсь и расплачусь перед ним. «Я оплачу весь ремонт», — тут же выпаливаю, привлекая внимание мужчины. Кидает равнодушный светлый взгляд в мою сторону. Хоть не испепеляет. Молча смотрит на меня, не проронив ни слова, будто изучает. И это бесит. Я и так на нервах. «Я думал, дольше прятаться будешь», — летят в меня недовольные слова. Переводит взгляд на салон. Видимо, видит моих заек и уже без язвительности бросает. «Ясно. Как обычно». «Что как обычно?» «Права купила, мозги нет. Если себя не жалко, хоть бы детей пожалела». Стискиваю зубы. «Вам бы чувство так-то купить. Вы сейчас пытаетесь оскорбить меня, не зная всей ситуации. А это статья. Хотя должны переживать за свою машину». Огрызаюсь. «Оскорбление?» — кивает, усмехнувшись. «Статья 130 Уголовного кодекса Российской Федерации. Штраф до 40 000 рублей. Мог бы себе позволить, но статья утратила свою силу, блондинка». «Юрист. Теперь понятно, откуда такая машина. Да и по виду вроде похож. Белая рубашка, черные брюки. Для весны слишком легко одет. И среди всего этого выделяются перчатки. Белые перчатки на его ладонях. Это вызывает вопросы. Но сейчас мне нет никакого дела до этого грубияна. Послушайте, я рада за ваши знания в юриспруденции, но сегодня не самый лучший день для перепалок. Вы вызвали аварийных комиссаров? Я хочу поскорее уехать отсюда». «Вызвал», — чеканит недовольно. «Вам повезло, страховка у меня есть, но это не отменяет того факта, что я опоздал на важную встречу. Я компенсирую этот ущерб». «А потянешь?» Сжимаю ладони в кулаки и смотрю на наши машины. «Фигня. Вмятина у него явно будет, как и у меня, но страховка все покроет». «Плевать. Боже, как же плевать на эту жестяную банку». «И через сколько они будут?» — сглатываю вдруг подступившие слезы. «Такая мелочь, но сейчас именно она станет отправной точкой в истерику». «Полчаса». Киваю. Столько выдержу. А пока отхожу, трясущимися руками набираю номер подруги, хожу вдоль машины и, не обращая ни на кого внимания, пытаюсь успокоить нервы. «О, приветик, солнце! Как раз хотела звонить!» — слышится из динамика голос Славы. «Он не изменил, Слав!» Выпаливаю, обхватив себя одной рукой. «Не приехал ночью, а сейчас застукала его в офисе с бабой. Дети к нему помчались, а я даже не знаю, как оградить их от этого». Слова льются не в попад. Поднимаю предплечье к носу и втягиваю сопли обратно. «А еще он сказал, что дети не его». Даже не даю сказать подруге и слова. Она психолог, вот пусть и слушает. «Представляешь, каким надо быть дерьмом, чтобы придумать эту глупую отмазку, чтобы вычеркнуть нас из своей жизни». «Марин, тише, тише, не плачь. Где ты сейчас? Приезжай ко мне». Поджав губы, мотаю головой, понимаю, что она не видит, и перевожу взгляд на две целующиеся тачки. «Я въехала в чью-то машину. Ждем инспектора. А потом я к тебе». «Скажи адрес, я приеду». Оглядываюсь по сторонам, пытаюсь найти адрес хоть на каком-нибудь здании. Нахожу, диктую, отключаюсь и тут же спешу к малышам. Они уже пришли в себя, сидят и смотрят мультики на планшете. «Сейчас поедем к Саше с Костей», — упоминаю детей Ярцевой. У малышей заметно поднимается настроение. Болтаю с ними, чтобы скоротать время, успокаиваю их и себя. На несколько минут бросаю их в машине, выхожу подышать свежим воздухом. Слава написала, что будет через пару минут. Опираюсь о машину спиной и ищу в интернете популярные адвокатские фирмы. Времени терять нельзя, мне срочно нужно заняться разводом. Я не бум-бум в юридических вопросах, и мне нужен тот, кто все разжует. Неожиданно чувствую рядом чье-то присутствие. Замечаю идеально выглаженные брюки, наичистейшие ботинки. А, тот грубиян. Не могут приехать. Поднимаю на него взгляд и готовлюсь к худшему исходу. И вижу влажную салфетку буквально перед своим лицом. Вытрись, у тебя все лицо чумазое. Люди еще подумают, что я тебя до слез довел. Рефлекторно, удивленно протягиваю ладонь, хватаюсь двумя пальцами за салфетку и замечаю остановившийся на моей ладони взгляд незнакомца. Что там, кольцо? Точно, я его так и не выкинула. Спасибо. Тараторю, отрываюсь от машины и смотрю в свое отражение. И правда, у меня вся тушь потекла. Беспокоитесь за свою репутацию? Вы же юрист? В какой сфере? По семейному праву. В основном участвую в бракоразводных процессах. Если коротко, помогаю избавиться мужикам от шлюх. Расширяю от удивления глаза. В шоке вытираю подтекшую тушь, а потом понимаю, кто он и кого только что унизил. Резко выпрямляюсь, кидаю в него испепеляющий взгляд. Не только женщины изменяют. Выплевываю и заодно снимаю кольцо. Кидаю на обочину, надеясь, что оно затеряется под колесами машин. Ну и вы, козлы. Сажусь обратно в машину. Дожидаюсь инспектора внутри. Как раз приезжает и Слава. Пересаживаю детей к ней в машину. На всякий случай, вдруг по пути к ее дому я врежусь в кого-нибудь еще. Уже будет не так страшно. Подписав протокол и не попрощавшись с еще одним козлом-мужиком, сажусь в машину и еду к подруге домой.